Эпилог. С прискорбием сообщаем, что в ночь на 16 эйера, после продолжительной борьбы с болезнью, нас покинуло Ее Величество Майя Альран де Йон Альтрес Анаир, императрица Тарская. В связи с чем в империи объявлен двухмесячный траур. Отменяются все намеченные на осень развлекательные мероприятия. Бал дебютанток будет перенесен на конец осени. Подробнее о расписании траурных мероприятий читайте на странице 2 имперского вестника. Я хмыкнула и отложила газету. Что ж, пора прощаться с императрицей Майей, грозой дворца и возлюбленной супругой императора. Отчего-то в нашу любовь верил каждый обитатель дворца, от поломойки до канцлера. Маги, не иначе. Мне даже пришлось серьезно поговорить с Дайроном, чтобы убедиться, что его воздействие не скажется фатально на мозгах казначейства. Последнее могло вылиться в огромные проблемы для страны. А я после свадьбы начала чувствовать перед ней некоторую ответственность, побороть которую удалось с трудом. Но я смогла. Так что упомянутую в некрологе болезнь, навязанную мне императорской короной, я сумела победить. Не сумела бы, так и осталась бы в Тарине. Благо Дайрон обещал поспособствовать моему дальнейшему обучению в Высшей Таринской. Да и всему тому, что не будет бросать тень на доброе имя императорской четы. К счастью, вместе с мужем мне достался иммунитет к его чарам. В противном случае не сидеть мне в скромном вдовьем одеянии в ресторанчике на центральной площади Розара и не предаваться воспоминаниям. Я собиралась покинуть город следующим утром. Экипаж был уже нанят, вещи куплены. Все новые, от старой жизни у меня не осталось ничего. Ни имени, ни друзей, ни сильного дара. Даже от денег его величества отказалась. Не хотелось светить тайные счета. Благо, доступ к ним не к имени привязан, а к крови. Единственное, что осталось со мной в памяти Тарине, брачная татуировка. Свести ее, как сказали жрецы, может лишь смерть кого-то из супругов. Все же мы женились по всем правилам в храме, с дарами и жертвенной кровью, заключая традиционный для императорской семьи брак. Это было одной из причин, по которой я спешно покидала страну. Ставший вдовцом юридически, император мог пожелать этого и фактически, во благо империи. А мне еще хотелось пожить. Желательно долго и, по возможности, счастливо. Ведь когда-нибудь и я смогу забыть. Я пригубила горячий напиток. Первый в меню, лишь бы подавальщик отстал и не мешал мне смотреть на здание городской стражи. Не хватало только пирожков, но продавец, распродав все, что у него было, покинул площадь еще полчаса назад. «Леди, вы не подскажете?» Начал было чей-то смутно знакомый голос, но я даже не обернулась. Не было у меня сил на знакомство, пусть даже это оказался бы сам мэр. За моей спиной недовольно закашляли, намекая, что игнорировать собеседника невежливо. И когда я обернулась объяснить незнакомцу, что думаю о его способах привлекать внимание, добавил: «Где находится центральное управление стражи?» Чашка выскользнула у меня из рук, упала на пол, расплескивая по полу все содержимое. Звякнула, разрезая повисшую тишину, и с чувством выполненного долга разлетелась на кусочки. А я смотрела на призрака. Уставшего, запыленного, словно провел в седле весь день. И настоящего. Пахнущего конским потом, который, казалось, не смог перебить ни один парфюм. Смотрела, а перед глазами все расплывалось. Но я не делала попыток пошевелиться, боясь спугнуть внезапное наваждение. Наверное, для того и приехала сюда, чтобы еще раз, пусть даже в последний, пусть после дозы хорошей травы, не могут же мертвые оживать, но увидеть того, кого больше всего хотела. «Передайте его величеству, что я его прощаю». Шепотом голос меня не слушался, сказала я. «А он предполагал, что ты захочешь его убить, как и меня». Сукоризной посетовало видение, и тот, кого я считала призраком, обнял меня, позволяя плакать на своем плече. «Я вас убью. Обоих», — пообещала я, уткнувшись в плечо Дайрина, не разбираясь в причинах. «Я знаю», — тихо сообщили мне, обнимая крепче. «Заслужил». Конец книги. Текст читала Анна Басс.